Да хоть в Африку. В итоге он все равно будет торговать за рубли, а значит работать на нашу экономику. Только не будет такого. Массово не будет, разве что единичные случаи. В этом не сомневайтесь. Дураки капиталистами не становятся. Это понятно, но какая у нас теперь будет идеология, Иосиф Виссарионович? Идеология справедливости, Константин Константинович. Справедливости наград и наказаний. Это единственная идеология, которую поддержит абсолютное большинство во всем мире. На этом этапе социального развития мы, все равно, большего дать не сможем. А потом будем поддерживать полезные инициативы снизу. Коммуна болельщиков сборной СССР в Швейцарии, мне представляется именно такой. Коммунизм нужно строить снизу вверх. Даже не с нулевой отметки, а с котлована под фундамент. А мы сразу с крыши начали. Коммуну в Швейцарии организовали маршал Берия и полковник Сталин. Я это знаю. К чему это ваше возражение, Павел Анатольевич? Не снизу она организовалась, Иосиф Виссарионович. А снизу это, по-твоему, откуда, Павел? От застольных компаний алкоголиков, усмехнулся Сталин. Избави нас, святые Маркс и Ленин, от таких коммун. Снизу, значит, не инициировано высшей властью. Взял на себя Лаврентий ответственность. Молодец, такую инициативу стоит поддержать. Понятно, что коммуна специфическая, но лучше уж такая, чем та, которая будет призывать к немедленному разрушению семейного уклада или отмене всякой власти. Если вы помните, то ни семьи, ни власти в классическом коммунизме не будет. Может и не будет, но лично я рад, что до такого коммунизма не доживу. О, Мексика размочила, сейчас игра повеселее пойдет. Так что хватит отвлекаться. 21 июня 1954 года сборная СССР более чем уверенно обыграла Мексику 5-0, а Аляска – Арабскую Народную Республику 4-2. Таким образом, в четвертьфинале Аляске достался в соперники Уругвай, досрочно победивший в группе Д, а пара для советской сборной должна была определиться в матче Ирландия, Швеция, которые проиграли Уругваю, но выиграли у Кубы. Причем Ирландию устраивала ничья. Группу А, днем ранее, ожидаемо выиграла хозяйка чемпионата, Швейцария, а вот вторым четвертьфиналистом очень неожиданно стал Израиль, опередивший крепкую команду Польши по дополнительным показателям. Тем временем, 21 июня 1954 года, США и КЮШ объявили о перемирии на фронте и начале мирных переговоров. 22-го, в США произошел очередной государственный переворот. Верховного правителя, генерала МакАртура, и весь его кабинет арестовали военные, объявившие о создании переходного правительства, во главе с генералом Кларком. Отправленный в отставку еще Никсоном, сразу после убийства президента Эйзенхауэра, Марк Уин Кларк, был в нынешних США единственной, хоть сколько-то значимой, не испачкавшейся политической фигурой, поэтому его пришествию во власть в мире никто сильно не удивился. Не удивились и его первому обращению к нации. Перемирие с КЮШа будет исполняться, но начало мирных переговоров откладывается на неопределенный срок, до вступления в должность законно выбранного президента и его администрации. Сам Кларк баллотироваться не собирался, только обеспечить проведение выборов. После бомбардировок Вашингтона и Нью-Йорка 50-килотонными ядерными боеприпасами, столицей США временно стала Филадельфия, штат Пенсильвания, родной город Майкла О'Лири. И хотя ирландец вывел из США почти все активы еще до войны, Филадельфия Траст Банк, с которого начинался стремительный взлет его карьеры, остался в городе и неплохо развился, теперь он входил в тройку крупнейших банков северо-восточных штатов Америки и имел свои отделения в 60 городах, всех, без исключения, новых американских государств, в том числе и КЮШа. 23 июня 1954 года Майкл О'Лири, впервые после своей отставки с поста министра торговли в правительстве Дугласа МакАртура, прилетел в Филадельфию. За прошедший год, несмотря на обретение столичного статуса, город изрядно обнищал и обветшал. Такого упадка, пожалуй, не было даже во времена Великой депрессии. Толпы безработных весь день проводили в очередях к пунктам раздачи еды, в то время как городская инфраструктура стремительно разрушалась. Вот она, цена свободы. Русские бы, даже на оккупированной территории, такого безобразия бы точно не допустили. Прямо из аэропорта, председатель правления Пенсильвания Invest Finance Holding отправился в бар Ирландия, чтобы посмотреть футбол в кругу своих. Эх, знал бы заранее, построил бы один из ретрансляторов в Филадельфии. принимаемое по телефонному кабелю из Олеши в Сити, изображение было не лучшего качества, к тому же периодически сбоило помехами. Неудивительно, хоть и NBC и зарезервировало несколько каналов, проходили они через коммутаторы, которые ветшали вместе со всей остальной инфраструктурой США. Европейский футбол Майклу не нравился. Впрочем, ему вообще не нравились игровые виды спорта, однако он уже понимал, что будущее за ними, а фаворитом является именно эта нелепая английская игра, в которой запрещены все силовые приемы, будто придумана она для женщин. Баскетбол тоже, но там хоть счет меняется гораздо быстрее, а в футболе все вполне могло закончиться и 0-0. К счастью, сегодня этого не произошло. Ирландия уверенно обыграла Швецию 5-3 и вышла в четвертьфинал на сборную СССР. Понятно, что полуфинал уже не светит, но победу все равно отметили весело, а к концу праздника в бар прибыл федеральный курьер. Президент Кларк приглашал мистера Лири на ужин 24 июня, то есть завтра вечером. Марк Уин Кларк, четырехзвездный генерал армии США, выглядел утомленным, даже изможденным, как будто он только что вышел из боя. Впрочем, почему как будто? Последние 3 дня он вел непрерывный бой. Пусть не военный, а бюрократический, но для Кларка это было еще труднее. Всем нужны были деньги, которых не было и взяться им было неоткуда. Доллар США обесценивался даже по отношению к доллару США, производство в основном стояло, а инфляция приближалась к 100% в год, поэтому провести эмиссию не представлялось возможным. Эти возможности МакАртур исчерпал до самого дна, и даже дно углубил. Невозможно было и получить кредит. Русские денег больше не давали, вполне обоснованно опасаясь за платежеспособность заемщика. Аляска, вернее, теперь уже Республика Аляска, чтоб ей провалиться, плясала под дудку русских, а остальные и сами были не прочь перекредитоваться. У всех, кроме Аляски, росла инфляция, но у всех, благодаря этому начинала расти экономика. У всех, кроме США. Почему? Потому что только США русские отказались торговать, из-за этого дурака МакАртура. Он единственный, кто наотрез отказался от ядерного разоружения и единственный, кто не принял существующего положения. Доктрина МакАртура предусматривала только один путь – объединение страны под его властью. Объединение любым способом, любой ценой, любым методом, в том числе и ядерными бомбардировками несогласных. Вот ведь буйный шизофреник, по-нашему генерал-полковник. В настоящий момент один из 6 долларов, каждая республика теперь имела свое казначейство и монетный двор. В общем, неудивительно, что временный президент Кларк был измотан, и тем более неудивительно, что, едва узнав о прибытии в Филадельфию счастливчика Лири, он пожелал с ним встретиться. «Здравствуйте, сэр, неважно выглядите». Никакого пиетета перед властью, кроме Сталина-старшего, ирландец уже давно не испытывал, к тому же у него начиналось похмелье. «Приветствую вас на родине, мистер Лири». «Спасибо, сэр. Прямо скажем, родина тоже выглядит неважно. Ямы на улицах, будто в Филадельфии прошли городские танковые бои. Полно вам, это вы входили в администрацию МакАртура, а не я. Я вышел в отставку еще в Вашингтоне, сэр, и к этому безумию не имею никакого отношения. Я тем более. Скажите, мистер Лири, почему вы вывели все активы из США?» «Не все, сэр, вывел часть. Этот идиот Гувер считал меня русским шпионом, и я вполне обоснованно опасался конфискации, учитывая, что МакАртур еще больше идиот». «А вы разве не русский шпион?» — усмехнулся Кларк. Майкл Лири был одной из самых обсуждаемых публичных персон, при этом ни он сам, ни русские никогда не отрицали сотрудничество. «Не смешно, сэр, вы ведь не обыватель и отлично все понимаете. Иногда я провожу сделки в интересах русских, это общеизвестная информация, так что меня можно называть их брокером. Идиот-параноик Гувер не видел разницы, и я очень рад, что вы посадили его в клетку. Очень надеюсь, что суд пересадит этого опасного психа оттуда сразу на электрический стул. Что ж, мистер русский брокер, прошу вас составить мне компанию за ужином». С трудом проглотив паршивый президентский гамбургер, Майкл Лири попросил пива. «Благодарю вас, сэр. Роскошный ужин. Итак, вам нужны деньги. Вы поняли это по вкусу гамбургера?» «Нет, сэр. Даже если бы вы угостили меня армейским сухим пайком, понял я это все равно раньше. У вас в глазах все написано. Вы правы, мысль про сухой паек меня посещала. Итак, что вы можете сделать для своей родины, мистер Лири?» «У меня хорошие скидки на русское оружие. Могу организовать кредиты инструкторов. Русским выгодно, чтобы мы воевали, не знаю, к таким тайнам я не допущен. Такие тайны у них не продаются, ни за какие деньги. Это мои собственные умозаключения. Вот как, искренне заинтересовался Кларк, и на чем же они основаны. Мои скидки не действуют в Кюша и Латинской Америке, включая Мексику, ее в первую очередь. Интересно, но у нас есть сведения о закупке Кюша 200 истребителей МиГ-15. Я не монополист, сэр. В русском Севастополе каждый может купить все, что понравится. Но у меня получится почти на треть дешевле. Кредит только на вооружение, нам этого мало. Армии нужно платить, флоту нужно платить, даже в трудовых армиях нужно будет что-то платить. Нам нужны кредиты под промышленные заказы. Это невозможно, сэр. Газплан Советов еще не на 100% задействовал европейский промышленный потенциал, хотя это уже их собственное имущество. Сырьевые ресурсы им тоже не интересны, мы ничего не сможем предложить дешевле, чем они имеют сейчас. А я, хоть и не бедный человек, кредитовать целую страну не смогу, даже пытаться не буду. Прошу простить, у нас лучшие судостроительные технологии. Советам сейчас нужен большой флот. Увы, сэр, но военные корабли они теперь строят только сами, а в цене торговых судов мы не сможем конкурировать с верфями бывшей Британии. Там сейчас работают за обеды 10 рублей в смену. Вся Западная Европа теперь одна большая трудовая армия, причем, уже организованная и включенная в Газплан, у них не бывает простоев из-за проблем логистики или сбыта. Конкурировать с этим – безумие. Можете попробовать, но без меня. Дайте же мне совет, черт вас побери. Взаимно, сэр. Я советую вам первым делом отказаться от доктрины МакАртура. Запад, Калифорнию и Техас вам уже не вернуть. Признайте же это наконец, как МакАртур признал Аляску. Ведь именно из-за доктрины МакАртура вы оказались в торговой блокаде. А ведь у соседей самые выгодные рынки сбыта для ваших товаров. Под заключенные контракты, с кредитами я вам помогу. Конец мечте о единой Америке. Мечте не конец, сэр, конец дебильной доктрине МакАртура. Вы ведь хотите передать власть гражданским, законно избранному президенту, а кого вы планируете на этот пост? Никого не планирую. Выбор сделает народ. Народ, скривился Алири, народ скорее всего выберет самого наглого лгуна-популиста, а то и нациста, вроде Ракуэла. Если вы желаете своей стране добра, то народу должны предложить выбор из двух порядочных кандидатов. Интересно вы рассуждаете. Я рассуждаю трезво, сэр. Политическая система уничтожена МакАртуром, Гувером и братцами Даллисами. Вашингтон и Нью-Йорк – радиоактивные руины. Штатов в стране осталось меньше, чем в ту гражданскую, да и те мечтают разбежаться. Приличные люди от бремени власти уклоняются. Кого выберут ваши озлобленные граждане? Да уж, приличным человеком вы меня обозвали, и себя тоже. Я совсем не скромный, а к тому же трезвый и поэтому злой. Ваш чертов гамбургер просто необходимо притопить в хорошем глотке виски. Не верю, что у вас нет заначки, сэр. Марк Уин Кларк достал из ящика стола бутылку. Кукурузный. Очень патриотично, сэр. То, что нужно. У русских принято произносить тосты. Вы можете организовать мне встречу с руководством СССР? Это не тост, а вопрос. А я и не русский. Итак, каков ответ? Если вы имеете в виду Рокоссовского, то точно нет. То есть, передать-то я могу, а вот гарантировать согласие на встречу – нет. Русским очень не понравилась доктрина МакАртура, хоть они об этом и промолчали. Мой верхний уровень общения – это председатели Газплана и Газбанка. Зато я смогу устроить вам встречу с самим Сталиным-старшим. Я точно знаю, где он будет 4 июля. Я приглашен к нему обсудить одну тему, и могу взять вас с собой на эту встречу, в качестве частного лица. Надеюсь, вы не считаете, что дядюшка Джо вышел в тираж. Нет, конечно, Джо из того света влиять будет сильнее всех живых. Я об этом даже в мемуарах написал. Как назвали? Кого назвали? Мемуары. Никак пока не назвал, они же еще не закончены. Временное название – «Солдат». В реальной истории мемуары с таким названием опубликовал Мэтью Риджуэй, но сейчас он уже генерал-губернатор Англии Уэльса с перспективой. Скромно, но со вкусом, сэр. Оценил Майкл Лалери, если хотите литературного успеха, пишите так, чтобы не насмешить русских. У них многие прошли карьеру от солдата до самого верха. Сам Рокоссовский начинал рядовым еще в Первую мировую. Я знаю их биографии, мистер Алири, и я очень хочу 4 июля встретиться со Сталиным. По видимости, Это произойдет в Швейцарии, в Берне, сэр. Отлично. Не желаете занять место в правительстве, мистер О'Лири? Я легко мог занять пост президента Ирландии. Также, мне уже предлагались посты вице-президента Техаса, госсекретаря Калифорнии, министра финансов США. Но я всему этому предпочитаю быть брокером у русских. Это отличный бизнес, сэр. Понятно. Тогда я предлагаю вам пойти ко мне в администрацию моим личным советником, с окладом $1 в год. Зачем? Чтобы разделить со мной ответственность за принятые решения. Раз уж мы оба порядочные люди. Интересно. Значит, вы уже приняли решение отказаться от доктрины МакАртура? Разумеется. Еще до нашей встречи. Доктрину исполнить невозможно. Это даже генералы понимают. Собрать Америку воедино теперь можно только в виде радиоактивных территорий. Ваш ответ, мистер О'Лири. Для меня большая честь получить такое предложение, сэр. Не обижайтесь за гамбургер, не такой уж он был плохой, сэр. В детстве показался бы деликатесом. 25 июня 1954 года на чемпионате мира по футболу были сыграны первые четвертьфиналы. В Берне действующий чемпион мира Уругвай не без труда обыграл Аляску 4-3, а в Базеле Германия одолела Израиль только в серии послематчевых пенальти 8-7, после ничьей 3-3 в игровое время. Состоявшаяся после матча драка впоследствии вошла в историю футбола как базельское побоище. Началось все еще на поле, продолжилось в подтрибунном переходе, а закончилось в раздевалке сборной Германии, куда израильтяне ворвались вместе с отступающими немцами. В ход пошли сифоны для воды, мебель, снятые бутсы. Разнимать пришлось швейцарской полиции, которой тоже досталось, причем с обеих сторон. В реальной истории такая драка произошла после четвертьфинала Венгрия, Бразилия, и называется Бернское побоище. И все это в прямом эфире NBC, акции которой на фондовых биржах в Сан-Франциско и Далласе подскочили к концу торгов на 40%. А капитализация рекламируемых компаний Walt Disney и Ирландия Intercontinental Airlines выросла на 23,21%. Все три компании входили принадлежали Майклу О'Лири лично и не входили в активы Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга. Плюс-минус лапоть, конечно, но к утру американские финансовые аналитики сообщили в газетах, что только на драке немцев с евреями счастливчик О'Лири разбогател на 25 миллионов рублей, и это только начало. Расти теперь будут все активы его Пенсильвания Холдинга. В чем секрет О'Лири? Он скопировал в своем холдинге советскую плановую экономику в миниатюре и целиком вписал его в большую плановую систему. И никакой монополии, всего понемногу, от мультфильмов до космоса. Да, холдинг О'Лири уже в космосе, господа. Фавориты ближайших торгов – Douglas Lockheed Aircraft, Boeing Company, General Electric, IBM и Bell Laboratories. А раз уж счастливчик теперь советник переходного президента Кларка, то есть определенная надежда и на всю экономику США. Ирландская межконтинентальная авиакомпания. 26-го, с утра, в бар Ирландия, где в своем бывшем штабе расположился председатель правления Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга, повалили репортеры и бизнесмены. Майкл О'Лири проснулся в 10, с сильно похмельной головой. Вчера он праздновал итоги биржевых торгов, праздновал по-ирландски, без тормозов. Еще бы, и NBC, и Ирландия Intercontinental Airlines, и Walt Disney Company были его личными активами, либо созданными с нуля, либо которыми русские в свое время побрезговали. На самом деле, в компании Майкл О'Лири был управляющим директором, хоть и с 50% долей, но все равно младшим партнером, но об этом никто не знал. Холдинг был закрытым акционерным обществом, акции его не торговались на бирже, и далеко не все его сделки были публичными. Законодательство Республики Калифорния, а штаб-квартира холдинга располагалась именно там, в Лос-Анджелесе, такое допускало. В калифорнийском отделе Philadelphia Trust Bank на обезличенных счетах хранились миллионы, и число этих миллионов постоянно росло. Банк предлагал всего 0,25% годовых в год, но тем не менее, русский Сбербанк Калифорния давал 0,75%, но не открывал номерных счетов. Деньги вкладчиков распределилось примерно пополам, а учитывая, что Philadelphia Trust Bank принадлежал русским на 50%, через Пенсильвания Холдинг, с решающим голосом у них, то эти комми контролировали теперь 75% рынка финансовых услуг во всей Калифорнии. Кроме того, по такой же схеме, 60% в западных штатах, 57% в Техасе, 53 в КЮШа и 39 в США, несмотря на все эмбарго. В республике Аляска Сбербанк контролировал 90%, и коммунизм там уже реально наступал. В Аляске уже были приняты законы о бесплатном образовании, вплоть до магистратуры, и даже предусматривались государственные стипендии студентам и аспирантам, закон о ветеранах войны с империализмом и о бесплатной медицинской помощи для всех, даже временно безработных, с толстым намеком на постепенное расширение действия закона вообще на всех, даже на неграждан в трудовой армии. И ведь получится у них. Тех граждан Аляски сейчас всего чуть больше 3 миллионов, которым один только Панамский канал мог обеспечить все блага с бесплатной медициной, а ведь были еще и Гавайи, да и Англия с Уэльсом, хоть там все самые вкусные куски и забрали себе русские. Англичан сейчас эксплуатировали так, как сами они когда-то негров, так что что-нибудь наверняка и оттуда поступало, а ведь имелась у них и собственная экономика, те же IBM, Bell Laboratories, принадлежащие Philadelphia Invest Finance Holding и личный актив Майкла Лири, ANBC, были далеко не единственными компаниями Аляски, включенными в русский Газплан. Четверть бюджета республики поступала из засекреченных источников, помеченных как правительственный доход. Все уже догадывались, что это бывший швейцарский Тачмаш извлекает космические доходы, буквально космические, на поставках в космос. А ведь со всех правительственных производств кормились подрядчики, сотни мелких предприятий, обеспечивающих работой уже десятки тысяч человек. Вот вам и плановая экономика. Впрочем, эти люди собрались сегодня в баре «Ирландия» вовсе не для разговоров про Аляску, про нее они и так все знали. Майкл О'Лири вышел к публике за 15 минут до начала матча СССР, Ирландия, когда трансляция из Швейцарии уже шла. Студия в Алешев-Сити, где собрались футбольные эксперты, находилась на связи с комментатором на стадионе в Лозанне, обсуждая предстоящие четвертьфиналы, конечно, базельское побоище. Израильтяне покидали чемпионат мира с гордо поднятой головой, громко хлопнув дверью и выбив у немцев двух ключевых игроков, капитана команды Фрица Вальтера, получившего сотрясение мозга, и одного из лучших нападающих, Гельмута Рана, которому сломали ключицу. «Приветствую вас, джентльмены. Рад видеть, что соккер быстро набирает популярность в США, а бар Ирландия в Филадельфии. Мистер Салливан, пиво всем гостям за мой счет. Европейский футбол». Разумеется, гости собрались не на просмотр матча под пиво, поэтому такое приветствие вызвало улыбки. Намекнул счастливчик Лири очень изящно, соккер придется смотреть. За свой столик ирландец пригласил комиссара МЛБ и президента НФЛ, майор Лиагуи Басибалу, главная лига бейсбола, National Football League, национальная футбольная лига, американский футбол. Первый тайм ирландцы проиграли 0-2, но Майкл О'Лири нисколько не расстроился. Во-первых, именно этого он и ожидал, а во-вторых, удалось достичь предварительной договоренности на покупку прав трансляции еще с двумя очень популярными в Америке спортивными лигами, причем, совсем недорого. ANBC уже продемонстрировала свой класс. Еще вчера никому не интересный соккер сегодня уже обсуждает вся Америка, к тому же, у компании просто не было достойных конкурентов. Все патенты на НТСЦ принадлежали именно Alaska Network Broadcasting Company, а единственный производитель оборудования, IBM, Pennsylvania Invest Finance Holding, и работал он на русский Газплан, Космос, а на Майкла по знакомству в свободное от основной работы время, так что в свободной продаже оборудование появится еще очень не скоро, не раньше, чем Майкл О'Лири сожрет весь рынок. Контракты можно было заключить и дешевле. ANBC реальный монополист, а у Лиг то как раз конкуренты имелись, но ирландец решил не жадничать. МБЛ и НФЛ он предложил столько же, сколько НБА, на тех же условиях, в том числе, киностудия Walt Disney получала эксклюзивные права на использование символики обеих лиг и всех их клубов в своих фильмах. Национальная баскетбольная ассоциация. Матч Ирландии был безнадежно проигран 1-5, причем единственный гол был забит тогда, когда русские уже поздравляли друг друга с победой и ждали финального свистка. Во втором тайме Майкл О'Лири пригласил за свой столик регионального директора Coca-Cola Company Product, и разговор шел уже об обратном потоке средств, продаже рекламного времени. Coca-Cola, как и все остальные американские компании, переживала не лучшие времена, и свободных средств, которыми можно оплатить рекламу, у нее не было, зато было желание породниться со счастливчиком О'Лири через дополнительную эмиссию акций, 25 плюс процентов, то есть отдать ему блокирующий пакет. Сладкие газированные напитки в СССР любили, почему бы и нет. Кроме того, Coca-Cola Company продукт повторит аббревиатуру CCCP и тоже белыми буквами на красном фоне. Да и было в ней что-то, в Coca-Cola этой, не зря ее фармацевт изобрел. Нет лучше средства с похмелья, чем холодная Coca-Cola. К тому же, у компании имелись производства или дистрибьюторские центры в 27 странах, включая всю Латинскую Америку. Потенциал огромный, причем не только торговый, но блокирующего пакета мало, нужен контрольный. Пока они не готовы его отдать, это будут долгие переговоры. Да, наверняка кто-нибудь бы подумал, что можно разорить эту Coca-Cola и выкупить за чисто символическую сумму все ее имущество, включая и товарный знак, но не мистер Майкл Лири. Нет, все это, конечно, можно провернуть. Средства для этого есть, только ведь и трофей, за время такой войны, неминуемо потеряет весь рынок. Рынок и вдобавок репутацию, которая является одним из самых ценных активов любой публичной компании. Договариваться гораздо выгоднее, за это время можно скупить акции на бирже в Джорджии, причем на самом дне, осторожно играя всякой аналитической информацией, каналов для слива которой хватало с избытком. Правление компании находилось в Атланте, Кюша. А раскрутить Coca-Cola помогут сами русские, когда запустят космонавта с белой надписью CCCP на красном шлеме. Произойдет это очень скоро. Интерес Майкл проявил, согласие продолжать переговоры дал, дальше уже пусть работают юристы и брокеры. Да, Саткер для Ирландии, на этот раз, закончился печально, но это всего лишь игра. Одна из многих игр, в какой-нибудь обязательно повезет, когда-нибудь. Матч СССР, Ирландия закончился, когда в Филадельфии было 1:50 пополудни. Последний четвертьфинал должен был начаться через 1:10. Мне было очень приятно провести время в вашей компании, джентльмены. Прошу простить, но игру Швейцария, Бразилия, смотрите уже без меня. Вы заключили контракты с МЛБ, НФЛ и Кока-Колой, сэр, джентльмены. Вы меня знаете, а я вас, нет. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, вы пришли в бар, который является собственностью мистера Салливана, чтобы посмотреть Саткер, а пытаетесь устроить здесь брифинг. Если мистер Салливан сейчас вызовет полицию, всем вам грозит крупный штраф. Да и вопрос дурацкий. Контракты такого уровня не заключаются в барах, под Саткер и пиво. Мы договорились начать переговоры. Тонкостей много. Футбол и бейсбол пока не интересны русским, а значит потребуются дополнительные усилия и затраты на их продвижение. Я сделал свое предложение, но согласовать его обязательно должны все клубы обеих лиг. Шансы на благоприятный исход оцените сами. Coca-Cola – это сладкая газированная вода. Сладкую газированную воду теперь умеют производить даже в Африке. Обсуждать я не против, но с определенных позиций. Coca-Cola стоит столько, сколько стоит и ни цента больше. Здесь американский футбол. Извините, сэр. Чуть склонил голову мужчина лет 40-45, выкрикнувший первый вопрос. Стив Дастин, редактор спортивного отдела Нью-Йорк Таймс. Мне нет никакого дела до сладкой газированной воды, но судьбы бейсбола и футбола очень интересуют. Сделаю вам рекламу, мистер Дастин. Лично я в последнее время покупаю Нью-Йорк Таймс, только если там есть ваши репортажи о боксерских поединках. Я бы на вашем месте когда-нибудь издал их книгой. Блистательно, но, к сожалению, оценить это могут очень немногие. Если решите сменить работу, то приглашаю вас редактором отдела бокса в NBC. У вас нет прав на трансляции боев, только потому, что у меня до сих пор нет приличного редактора, мистер Дастин. Бои мы организуем сами. Организуем новую ассоциацию и повергнем конкурентов в честной борьбе, так получится выгоднее и интереснее для болельщиков. Это в моих планах, но пока не из первой очереди. Однако, с вашей помощью, очереди могут поменяться. Бокс я очень люблю, в детстве сам мечтал стать профессиональным бойцом, но помешала Великая депрессия. Теперь уже не узнать, были ли у меня шансы на какой-нибудь пояс. Прав на трансляции боев у меня пока нет, но есть желание. Моя мотивация показалась вам убедительной, имеются в виду наградные боксерские чемпионские пояса. Более чем, сэр. Позвольте неспортивный вопрос, сэр. Ник Райс, Вашингтон Пост. Я женат, у меня 4 детей, 3 сына и дочь. Ирландец, католик, американец в третьем поколении. Мой прадед прибыл в Филадельфию из Дублина. Образование, считать, читать и писать умею. Ваш вопрос все еще актуален, сэр. Вы активно поддерживали МакАртура в борьбе с Никсоном, а после вошли в его кабинет министром торговли. Не считайте, что часть вины за произошедшее лежит и на вас в том числе. Не считаю, мистер Райс. Соучастие Никсона в убийстве президента Эйзенхауэра сейчас уже доказано, но мне и тогда это было очевидно. Никсон стал бы пуделем Черчилля и обязательно втянул бы нас в войну с Советами. МакАртур, в итоге, тоже оказался полным идиотом, но в тот момент он был прав. Выбирать тогда нужно было из них двоих, как говорят русские, меньшее из двух зол. Я изначально не строил планов войти в кабинет МакАртура и вышел из него сразу после оглашения его идиотской доктрины. Когда я его поддерживал, ни о чем подобном речи не шло. Но все равно я убежден, что Никсон был бы еще большим злом. Теперь вы вошли в администрацию переходного президента Кларка, об администрации речи не идет. Я согласился быть его личным советником. Вам много за это платят? Достаточно, чтобы я согласился работать советником. Какие советы вы намерены давать переходному президенту? Полезные. Филадельфия – это моя родина, в этот бар ходил еще мой дед, и я не хочу, чтобы его разрушило ядерным взрывом. Русские предлагают начать переговоры о запрете этого варварского оружия, но МакАртур отказывался в них участвовать. Очень надеюсь, что президент Кларк согласится. Чарльз Паркер, Бостон Глоб. Вы будете теперь жить в Филадельфии, мистер О'Лири? Нет, мистер Паркер. Во всяком случае, не сейчас. Сейчас я живу в основном в самолете и редко где останавливаюсь больше, чем на 2-3 дня. Кстати, мой самолет меня уже ждет. Вы выбили меня из графика на четверть часа, джентльмены. Прошу извинить, до встречи. 29 июня 1954 года, в главном офисе телекомпании NBC в Алешиф-Сити, состоялась тайная встреча председателя Верховного Совета Аляски и президентов Техаса и США с руководителем американского отдела МГБ СССР. Сэр Эрнест Генри Гриннинг, Алан Шиверс и Марк Уэйн Кларк вместе посмотрели первый полуфинал чемпионата мира в Швейцарии, где уругвайцы очень уверенно переиграли обескровленных израильтянами немцев со счетом 4-2, и одновременно с этим прослушали лекцию о международном положении от заместителя министра государственной безопасности СССР, генерал-полковника Наума Итингона. Привожу ее тезисно. Мексика обязательно атакует Техас в период с 28 по 31 июля. Точнее сказать невозможно, точнее и сами мексиканцы пока не знают. На следующий день, по договору Ракуэлла Кортинеса, в войну на стороне Мексики вступит Кьюша. Техас окажется атакован двумя или более державами, в силу вступит уже договор о совместной обороне, то есть еще через день в эту войну войдут Карибская конфедерация и Республика Калифорния, что, в свою очередь, активирует договор между Мексикой и Бразилией. Вступление в войну Бразилии втянет в войну на нашей стороне Кубу и Уругвай по их договору перестраховки с Карибской конфедерацией. Аргентина, Парагвай, Перу и Чили склоняются к союзу с Бразилией, но заключить договор они уже не успеют. Не определились Боливия и Эквадор, они будут искать возможность отсидеться и, в последний момент, примкнуть к победителям. Это первая панамериканская война, господа, в стороне остается только мелочь, да и то, до удобного момента. Раздумывал президент Кларк недолго. Мир с Кьюша еще не заключен, идут переговоры, а прервать перемирие можно будет под любым предлогом. Не нужно даже заключать обязывающий союзный договор с Техасом. Во всяком случае, официально не нужно, достаточно будет слова, а русские уже проследят, чтобы за слова отвечали все стороны. В такой конфигурации и Кьюша, и Мексику, и Бразилию ожидает скорый и печальный конец. Техас претендует только на Оклахому, не хотят ковбои размывать свою идентичность, и на часть Мексики, Калифорния только на часть Мексики, значит, почти все штаты Южной конфедерации достанутся северянам, со всеми их проблемами, но это все равно намного лучше, чем находиться в состоянии войны с ядерной державой. В принципе, все уже выяснилось, и в Берн теперь можно не лететь, но Марку Кларку очень хотелось познакомиться со Сталиным, поэтому свой частный визит в Швейцарию он отменять не стал. На следующий день, после окончания второго полуфинального матча чемпионата мира, убедившись, что сборная СССР обыграла Бразилию и вышла в финал, а значит Сталин точно прибудет в Берн, президент США, Марк Уэйн Кларк, вылетел в Европу на частном самолете Майкла О'Лири. Симпатичная бортпроводница предложила напитки. Ирландец заказал Талламардью без льда и содовой, Кларк последовал его примеру. Сорт ирландского виски. До Дублина 12 часов, успеем и напиться, и протрезветь. Чокаясь, сообщил счастливчик, потом еще 6 часов до Берна. Давай, босс, make America great again. Сделаем Америку снова великой. Русские нам помогут, это от нас зависит. Они помогали даже имбецилу МакАртуру, пока этот идиот не загнал своей политикой страну в изоляцию. Русские помогают США, хотя те воюют с коммунистическим Китаем, помогают Техасу и Калифорнии, хотя они находятся на пороге войны с Мексикой и южанами. Про Аляску я не говорю, ее создали русские, чтобы показать всем нам новую ступень общественного развития, витрину будущего, для всего человечества. Я уверен, что русские будут не против взять в это будущее и нас, если увидят в нас ответственных и надежных партнеров. Конфедерация Западных Штатов Америки. Младших партнеров. Теперь младших, согласился Майкл О'Лири, и глотком допил свой виски, мы для этого очень сильно постарались, после смерти Эйзенхауэра. Но если предприятие успешное, то и младшие партнеры тоже живут хорошо. Возьми, например, меня. Долю мне дали, да такую, что хватает даже на собственный самолет. Как видишь, самолет не военный и ядерной бомбы у меня на борту нет, но мне она и не нужна. Так теперь обстоят дела и с Америкой. Свой шанс стать равными, мы потеряли вместе с Эйзенхауэром. Это не в упрек тебе, босс. Ты делал, что мог, Айк сам во всем виноват. Нужно было сразу объявлять войну этим британским свиньям. Тогда и Канада была бы наша, и не только. А теперь все будут русскими младшими партнерами, вообще все. Главное для нас – стать старшими, среди младших. Если объединимся в политический союз с Аляской, мы именно такими и станем. В этой истории Марк Уэйн Кларк возглавлял службу охраны президента Эйзенхауэра. Гриннинг на эту идею смотрит без энтузиазма. Допил свой бокал президент Кларк, ему и так неплохо живется. Кто бы сомневался, усмехнулся ирландец и знаком попросил стюардессу повторить, ему очень уютно, в историю он уже вошел, причем наравне с самими отцами-основателями, ему осталось только мемуары написать, а тут опять война. Но ты ведь именно затем и летишь к дядюшке Джо, Майкл О'Лири глотком допил свой виски, давай поспим, босс, завтра у меня будет тяжелый трудовой день. После победы над Бразилией в полуфинале, сборная СССР сутки гостила в коммуне своих болельщиков. К полуфиналу коммуна пополнилась. 29 утром в Базель прибыл поезд с членами бюро президиума ЦК, Брежневым, Шелепиным и адмиралом Кузнецовым, а также председателями правления и главными тренерами клубов профессиональной футбольной лиги, чиновниками МИДа, Министерства молодежи и спорта и Федерации футбола СССР. В Берне они посмотрели первый полуфинал и, в ночь с 29 на 30, прибыли в лагерь коммуны Сталина. Клуб болельщиков сборной, репортажи из лагеря которого в эфире ANBC появлялись ежедневно, к полуфиналу переоделся в форму сборной. Красные футболки с надписью «СССР», гербом на груди и 12-м номером на спине, отличались от официальных только надписями на плечах. На левом «Антс», второй канал, а на правом «Пхевалд Дисней Цампаны». Коммунарам они достались бесплатно, а в продажу в швейцарские лавки и магазины поступили по 80 рублей. И не потому, что Майклу О'Лири очень нужны были эти копейки, просто заказать 100 тысяч единиц товара стоило всего вдвое дороже, чем 10. Дальше менеджеры сами додумались, заказали еще и сувениры, всякие мечи, шляпы, барабаны, дудки и прочие никчемности, продающиеся только в моменте массового психоза. И ведь пошло, реально дурниной поперло. Деньги, потраченные на организацию коммуны, Майкл О'Лири уже дважды отбил, а чемпионат ведь еще не закончился. Самый жир только начинается. Трибуны стадиона в Лозанне, в полуфинале, были окрашены в красный цвет. Ярко-красный сектор коммунаров и преобладающий красный на остальных трибунах. Это было хорошо видно с двух камер, установленных на верхнем ярусе трибун. Болельщики, это очень важная часть зрелища, вниманием их не обходили. В этом матче все увидели, что множество швейцарцев готово потратить по 80 рублей, чтобы поддержать русских и выразить им свою благодарность. И футболистам, и болельщикам. Футболистам за зрелище, а болельщикам за щедрость. Именно торговцы в Лозанне сняли сливки с продажи сувенирной продукции, а кроме того, в коммуне был с самого начала введен сухой закон, так что гуляли русские именно в ресторанах и барах Лозанны. В день полуфинала, Поддержать русских призвал президент кантона Во, которого вездесущие репортеры NBC застали за покупкой футболки сборной СССР с 12 номером. Бразилия билась очень достойно, разыгрывая красивейшие комбинации и постоянно угрожая воротам советской сборной, но именно в этом матче Яшин стал тем самым Яшиным, которого знает весь мир, легендой футбола, которую будут помнить после смерти и ставить ей памятники. Единственный гол он пропустил с пенальти от Диди, когда красная машина уже вела 3-0, после голов Симоняна, Ди Стефана и Стрельцова, хотя моментов бразильцы имели едва ли не больше, чем русские. Сборная Бразилии проиграла, но свою долю аплодисментов от красного стадиона заработала честно. Красивый у бразильцев футбол, изящный и одновременно горячий, как танец самбо, но сегодня им не повезло. Именно сегодня, по воле самой футбольной судьбы, взошла футбольная звезда великого русского вратаря, Льва Яшина. Хорошо сыграли, и выиграли, и сыграли красиво, и подружиться сумели. Бразильцы тоже, как до них мексиканцы, арабы, ирландцы и аляскинцы, приняли приглашение посетить уже легендарную коммуну Сталина, где попали не только к радушным хозяевам-болельщикам, но и в цепкие лапы русских футбольных функционеров. Контрактов, прямо там, конечно, не заключали, до них очередь дойдет после окончания чемпионата мира, но предложения подумать, и очень заманчивые предложения, получили все основные игроки сборной Бразилии. Василий Сталин, который, несмотря на прибытие высоких гостей, членов бюро президиума ЦК, остался в Швейцарии главным среди наших, и комендантом лагеря, и магистром коммуны, от всеобщего веселья после матча устранился. С футболистами он и так мог пообщаться в любой момент, так что пусть сегодня их внимание достанется простым болельщикам. Да и в камеры вездесущие NBC лишний раз лезть не хотелось. Вот ты где, чего к народу не идешь. Командующий ВДВ, генерал-полковник Василий Филиппович Маргилов, в красной коммунарской футболке, выглядел лет на 10 моложе, чем в форме, там Берия подметки рвет. Троих бразильцев планирует подписать, Кова, Диди и братьев Сантосов. Молодец, Лаврентий Павлович, вкус у него есть, красивая команда получится, но нам бразильцы по стилю не подходят. Оторвался наконец от чтения бумаг Сталин-младший, красиво играют, но темп совсем другой, другой у них танец. Присаживайся, Василий Филиппович. Бобров тебе это сказал, он тоже, но я и сам вижу. Вся эта их красота в ущерб скорости, а в скорости наш главный козырь. А вот Яшина я прошляпил, каюсь, был ведь момент, пока он под хомичем сидел, можно было забрать. Теперь все, поезд уже ушел. Не разглядел, недооценил, а сегодня увидел, что такой вратарь, это действительно половина команды. Вот сижу и плачу. Не плачь, не в каждом матче он будет так играть. Такое просто невозможно, так что не переживай, пробьем и Яшина, тоже верно, чаю хочешь, только что заварил, давай, а чего ты здесь один сидишь, что-то важное, кивнул Маргилов на пачку бланков ЧК белого цвета, то есть общего доступа, в основном поздравления, ответил Василий Сталин, наливая чай в сувенирные кружки с логотипами чемпионата мира по футболу 1954 года, NBC и Walt Disney Company. Отец на финал приедет. В этот момент в трансляции по телевизору пошла реклама. Сталин-младший, в форме полковника ВКС, в какой-то студии, в наушниках и перед микрофоном, до слез ржет, глядя на экран, на котором развивались действия какого-то мультфильма. Во всех кинотеатрах, с 5 июля, новый фильм Уолта Диснея, «Война и мир. Битва за космос». Что это, Вась, новый мультфильм? Это я уже понял. А что ты там делаешь? Озвучиваю роль кота Джуниора, сына старого кота Джо. А зачем? Старого Джо озвучил отец. Ту рекламу я тоже видел. Но зачем? Ты не поверишь, но в этом котике я себя узнал. И думаю, что и отец, в старом Джо, тоже. У меня там роль не очень большая, за день все озвучил. А вот ему наверняка дня 3 работать пришлось. А над чем ты там так ржешь? Так это не расскажешь, это смотреть надо. Этот Уолт Дисней, настоящий гений. 30 июня 1954 года, перед отправлением Красного Коммунара в Берн, в салон-вагоне состоялось традиционное чаепитие посвященных. Не понимаю я ваших доводов, товарищи коммунисты. Сталин раскурил трубку и пустил дым под потолок вагона. Новейшая система вентиляции исправно втянула сизые клубы табачного дыма. Такие доводы могут приводить барышни из Института благородных девиц, а не коммунисты. Объявите этого китайского фюрера оппортунистом, новым империалистом, националистом или вообще выжившим из ума идиотом. Теперь вы, де-факто, владыки всего этого мира, так правьте же им. Да, Мао прав. После Ленина мы пошли другим путем. Вынужденно пошли, ведь классовая солидарность в мире так и не возникла, зато в нем возник национализм. В заслугах Ленину мы не отказываем. Нашу партию создал он, как и нашу страну, за это мы ему искренне благодарны. Захоронение его тела – это всего лишь исполнение его же завещания и только наше внутреннее дело. Не хватало нам еще всяких китайцев на этот счет слушать. Вы сами-то себя хоть чуть-чуть уважаете? Рокоссовский чуть заметно поморщился. Обсуждаемый вопрос о захоронении тела Ленина вызвал бурную общественную реакцию. 3 миллиона попутчиков, вычищенных из рядов КПСС, и так баламутили народ, а теперь к ним подключились попутчики заграничные. Красные демагоги, по определению товарища Сталина, сразу после отказа предоставить Китаю атомную бомбу, для нанесения удара возмездия по Маниле, председатель Мао обвинил руководство СССР в предательстве идеалов и союзников, но его тогда просто и без политесов послали подальше, но вот с темой Ленина он обрел второе дыхание, а правда так и продолжала печатать его опусы, хоть и перевела их на четвертую полосу. Зачем мы предоставляем ему трибуну, Иосиф Виссарионович? Чтобы весь мир видел, какой он дурак, Константин Константинович. Видел, боялся и был нам благодарен за то, что мы спасли его от троцкизма, маоизма и мирового пожара, этими дураками раздуваемого. Все призывы Мао обращены к экстремистам от коммунизма, нормальным людям во всем мире, они лишь демонстрируют нашу правоту. Какая у него поддержка в СССР, Павел Анатольевич? В СССР его поддерживают около 1 миллиона бывших, среди населения же почти нулевая, Иосиф Виссарионович. Здесь бывшие члены КПСС. 1 миллион бывших, задумчиво повторил Сталин и принялся вычищать трубку, ультралевые. Это про них Светлов написал. Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Те же троцкисты, по своей сути. Пожалуй, не стоит лишать их цели и смысла жизни. Нужно организовать их в добровольческое движение, и пусть едут строить свой правильный ленинизм-маоизм в Китае. Дрожжи удалить? Повеселевшим голосом спросил Судоплатов. Идея сплавить буйных ему понравилось. Зачищать своих, хоть и бывших, очень уж не хотелось. «Лишние дрожжи», — кивнул Иосиф Виссарионович, — «только лишние, совсем без дрожжей не получится. Посмотрим, долго ли эти ультралевые будут едиными ленинистами-маоистами. В Китае ведь можно найти кого-нибудь и левее этого дурака Мао, значительно левее. Китай, он большой. Что опять не так, Константин Константинович? Как-то не так я себе все это представлял. Как-то слишком цинично мы действуем и...» Рокоссовский замялся. «Грешно», — подсказал ему Сталин. «Именно так, Иосиф Виссарионович. Так и должно быть, Константин. Власть, она греховна по сути своей. Любая власть. Править без греха невозможно. Важно лишь, ради чего ты берешь этот грех на душу свою. Если за родину и за другие своя, за будущее своих, то он не слишком тяжкий. Настоящему коммунисту по плечу. Мао уже объявил вам войну. Пусть диверсия идеологическая, но для вас это настоящий казус белли. Стерпеть выходки этой хитрой крысы мы не можем, но и объявлять войну братскому народу, из-за одного дурака, тоже неправильно. Просто ликвидировать его сейчас, значит признать свое идеологическое поражение. Я предложил выход, собрать всех ультралевых под одним знаменем и посмотреть, что у них получится быстрее, раздуть мировой пожар, или разжечь новую гражданскую войну в Китае. Я предложил решение принимать вам. 1 миллион наших станут добровольцами-интернационалистами. По закону, наши добровольцы вправе умирать хоть за ленинизм-маоизм в Китае, хоть за землю для негров в Африке. Мао мечтает о мировом пожаре, вот и подожгите ему Китай. Посмотрим, раздует ли он этот пожар на весь мир, и не сгорит ли при этом сам. 1 миллион – это не так уж много, если учесть, что вычистили вы целых 3. Кстати, а что остальные 2 делают, Павел Анатольевич? Живут, Иосиф Виссарионович. Как только поняли, что репрессий не будет, успокоились и сидят тихо. В большинстве своем подались в частные предприниматели. Вы были правы, все они обычные карьеристы. В партии они нам были попутчиками, кивнул Сталин, но все они советские люди, наши соратники, мы с ними в одном строю воевали и вместе победили. Карьеризм – это не преступление. Неприятно, Конечно, что они использовали нашу партию, но в этом мы сами виноваты. В любом случае, люди они энергичные и предприимчивые, в экономике нам такие не помешают. А частным предпринимательством могут и коммунисты заниматься, это всего лишь средство достижения цели. Не везде можно проехать на поезде, иногда нужно использовать велосипед. Я и сам планирую попробовать. Что за велосипед, если не секрет, Иосиф Виссарионович? Не секрет, газета. А как же «Правда»? А что с ней сделается? Издательство «Правда», содержание которого еще совсем недавно было самой затратной статьей партийной кассы, усилиями товарища Сталина, за год превратилось в курицу, несущую золотые яйца, с 300-миллионными тиражами, корреспондентскими пунктами и типографиями по всему миру. Прибыль издательства за 1954 год прогнозировалась в районе 80 миллионов рублей. Без вас это будет совсем не то. Когда-нибудь все равно так будет, вечно жить я не планирую. Но правду я не брошу, не волнуйтесь, свою колонку вести продолжу. Моя частная газета будет не информационной и не политической, конкуренцию «Правде» она не составит. А какой она будет? Коммерческая тайна. Ну что, все порешали. Тогда прошу на выход. Гости дорогие, если вы не решили прокатиться вместе с нами, есть еще один вопрос, Иосиф Виссарионович, кадровый. Маленков у нас теперь в глубокой оппозиции. И почему этот вопрос ко мне? Он последний в президиуме ЦК, кто входил еще в ваш ХКО. Булганин и Микоян отбывают сроки заключения, Молотов и Каганович строят коммунизм в Израиле, а Берия в Челябинске. Не можете сами подобрать Маленкову подходящее место и Игнатьеву? Кивнул Судоплатов, сами не можем, они ваши кадры, поддерживают МАА, и это в том числе, коммунистические экстремисты, ультралевые, как вы их называете, ну и отправьте их в Китай, во главе добровольцев, ленинизм-маоизм строить, председателей ГКК и спецкомитета, отправить секретоносителей такого уровня, все их секреты пригодятся МАА не больше, чем медведю в тайге. Они же не ученые, а чиновники, что рассказать-то могут, да и не будут они подписку нарушать, можете в этом быть уверены. МАА для них никто, расходный материал, торпеда, он недостаточно левый, вернее, он совсем не левый, он националист похлеще Гитлера и проявит себя в этом качестве очень быстро, как только мы отправим ему лишние дрожжи, и Маленков, и Игнатьев это отлично понимают. Они сами в Ленина метят, усмехнулся Сталин, хлебнет с ними горя Китай, хлебнет полной ложкой. Давайте на выход, молодежь, не срывайте МПС график движения, не держитесь за него как за мамкину сиську, добавил напоследок Вышинский, слушать вас стыдно, товарищи коммунисты. 2 июля 1954 года в Цюрихе состоялся конгресс ФИФА, который единогласно проголосовал за переезд своей штаб-квартиры в Киев. Единогласно избрал новым президентом организации Валентина Александровича Гранаткина и единогласно выбрал СССР организатором чемпионата мира 1958 года. Новый регламент турнира был принят еще в ноябре 1953 года. Количество участников финальной стадии увеличилось до 32 команд в 8 группах. По 2 лучшие сборные из каждой группы выходят в 1/8 финала. Такой масштаб, очевидно, было не потянуть никому, кроме Советского Союза, поэтому шведы заявку заблаговременно отозвали, а Аргентина не получила ни одного голоса в свою поддержку. Выбор организатора чемпионата 1962 года отложили на 2 года, заявку на его проведение Республика Аляска так и не подала, а Арабская Народная Республика не подтвердила свою правительственными гарантиями. После конгресса ФИФА товарищ Сталин принял в салон-вагоне своего красного коммунара переходного президента США, Марка Уэйна Кларка, и его личного помощника. Вернее, принял он Майкла Лирии, сопровождающее его, частное лицо. Товарищ Сталин не умел работать плохо и мыслил всегда масштабно, так что футболу нашему очень повезло, когда Василий Иосифович передал его на попечение отцу. С Майклом Алири обсуждалась концепция клубного чемпионата мира по футболу. Раз уж футбол становится явлением глобальным, то его должны контролировать мы, во всех проявлениях. А ирландцу отводилась роль финансового организатора, у него это отлично получалось, да и рейтинг полезности, который рассчитывал Поскребышев, у ирландца был даже выше, чем у Че Гевары или Хемингуэя. Рейтинг именно полезности. Степень коммунизации убеждений в нем учитывалась далеко не решающим коэффициентом. Так, чуть-чуть влияло. Основными параметрами были гнилой-негнилой, толковый-бестолковый и благодарный-неблагодарный. В толковости счастливчик достойных себе конкурентов не имел, а в двух остальных главных параметрах вполне соответствовал. Майкл О'Лири не только отлично справлялся с порученными ему делами, он проявлял разумную инициативу, успевая создавать свое, воплощать свои идеи, да как воплощать. NBC, второй канал как минимум втрое популярнее государственного первого канала в СССР, то есть среди русскоязычной аудитории, а за границей он вообще фактически монополист. А ведь с приходом телевидения сменилась эпоха, товарищ Сталин это отлично понимал. Хоть оно и делало только первые шаги, его будущее просматривалось вполне отчетливо, телевизор довольно скоро появится в каждом доме, лет через 10, максимум. Через 10 лет, именно такие как счастливчик О'Лири будут определять, что такое хорошо и что такое плохо. Вот кого нужно ставить под контроль в первую очередь. А Кларк, генерал и генерал, ничего выдающегося, у нас бы в лучшем случае округом командовал. Зачем он вообще прилетел, интересно, уж футбол-то ему точно абсолютно безразличен. Что теперь планирует строить РСФСР? Хороший вопрос. Всемирный Советский Союз мы строить не собираемся, мистер Кларк, в этом будьте уверены. Навязывать свою идеологию тоже никому не будем. Мы понимаем, что на нынешнем этапе развития человека, коммунизм построить невозможно, но ведь все меняется со временем, в том числе и люди. Сейчас наша задача – построить самое справедливое общество, из возможных на сегодняшний день. У себя построить, не у вас в США, а в США, мистер Сталин, нам бы хотелось иметь во взаимоотношениях с вами такие же партнерские условия, как и у Республики Аляска. Это вам нужно обсуждать не со мной, мистер Кларк, а с советским правительством. Я это понимаю, мистер Сталин, и хотел бы начать обсуждение как можно скорее, чтобы первые результаты появились еще до выборов. Не вижу препятствий. С чего начинать, вы знаете. С отмены доктрины МакАртура и поддержки нашей инициативы по ядерному разоружению. Других принципиальных разногласий между нашими странами, насколько я знаю, не имеется. 4 июля 1954 года, за 2 часа до начала финального матча чемпионата мира по футболу, трибуны Бернского стадиона Вангдорф начали раскрашиваться в красный цвет. Неудивительно, судя по репортажам NBC с улиц города, сегодня половина Берна была одета в футболки коммуны Сталина, а уж на стадионе таких будет почти 100%. Первый тайм финального матча чемпионата мира 1954 года закончился с очень неожиданным результатом. Уругвайцы вели 3-1, ответив 3 точными ударами на гол Стрельцова. Товарищ Гранаткин, а я как президент Федерации футбола СССР могу прямо сейчас сменить главного тренера сборной? Это ваше право, товарищ Сталин. Такого еще не бывало, чтобы тренера меняли в перерыве матча, но запретов на это нет, я точно помню. Очень хорошо, что нет запретов. Тогда я прямо сейчас смещаю Боброва и назначаю тренером себя. Пусть меня кто-нибудь проводит в раздевалку. Иосиф Виссарионович Сталин еще не успел дойти от ложи ФИФА до раздевалки сборной СССР, а эту новость уже обсуждали в прямом эфире, в студии NBC в Алешев-Сити. Когда Сталин вошел, ее обсуждали уже и игроки советской команды. «Сколько у нас времени, товарищ Бобров?» – спросил новый главный тренер сборной СССР по футболу, первым делом выключая телевизор. «Около 5 минут, товарищ Сталин. Этого хватит, не берлинскую операцию планируем. Нам просто нужно забить на 3 гола больше, чем забьют уругвайцы. У вас уже возникли идеи, как это можно сделать?» «Возникли, товарищ Сталин, но ведь я подставил вам плечо, товарищ Бобров. Но замещать вас я не собираюсь. Посижу на скамейке, вдруг уругвайцев напугаю, уже польза. Делайте то, что задумали». Появление Сталина-старшего на скамейке запасных сборной СССР во втором тайме буквально взорвало стадион в Берне. Приунывшие было, болельщики коммунары взревели в предвкушении чуда и развернули транспарант «За Родину, за Сталина», а следом взревел и весь стадион. Результат последовал незамедлительно. На 48-й минуте Ди Стефано реализовал пенальти. Бесспорный пенальти, защитник уругвайцев рукой отбил летящий в ворота мяч. На 52-й минуте Стрельцов сравнял счет, забив самый красивый гол чемпионата, прорвался по правому флангу атаки и перебросил вратаря с почти нулевого угла. На 61-й Симонян уже вывел советскую сборную вперед, замкнув головой передачу Ди Стефано, и уругвайцы откровенно поплыли. Все это время Иосиф Виссарионович Сталин даже не смотрел на поле, он что-то увлеченно писал в своем блокноте и, по этой причине, постоянно попадал в камеры ЕНБС крупными планами. На 73-й минуте Стрельцов забил свой третий мяч, став лучшим бомбардиром турнира в общем зачете, а на 82-й Валентин Иванов оформил разгром уругвайцев 6-3. «Это был настоящий футбольный Сталинград, товарищи», произнес сразу после финального свистка комментатор Вадим Синявский, «потрясающий матч, блистательная победа, ура, за Родину, за Сталина». Сбежать с церемонии награждения товарищу Сталину не позволили футболисты, сразу после свистка бросившиеся его качать, а потом на руках отнесли его к уже приготовившимся функционерам ФИФА. Не принять награду, без скандала, было уже невозможно, чертовы телекамеры делали этот мир насквозь прозрачным. Именно заметки о телевидении и его роли в мире, писал Иосиф Виссарионович во время второго тайма, этой дурацкой забавы, футбол.